Шел дождь, он пел, шел снег, он пел, шел дождь, он пел, шел дождь, он пел, шел снег, он пел. Он был уличным музыкантом, он все дни и ночи свои музыке посвящал, был молод и очень талантлив, и песни писал о любви. Он пел, играл на гитаре, и один прохожий спросил: «Эй, на что тебе деньги, парень?» И такой ответ получил: на букет любимой девушки, на букет любимой, на букет любимой девушки, на букет любимой, на букет любимой, на букет любимой. Прохожий ушел, одарив улыбкой его, и вернулся минут через пять. Достал из потертого футляра скрипку: «Давай, помогу собрать». На букет любимой девушки, на букет любимой, любимой девушке, на букет любимой, на букет любимой, на букет любимой. Они играли уже около часа, как к ним подошел высокий бородатый мужик с контрабасом и расстегнул свой чехол. Извлек инструмент и воскликнул: «Коллеги, давайте сыграем втроем. Я слышал, на что вам нужны эти деньги, так быстрей соберем». На букет любимой девушки, спасибо, что помогли, сказал он, но в темном глухом переулке к нему трое с ножом подошли. Ни с чем, свесив голову, он к ее дому пришел, она давно дожидалась его. Она слушала песню с балкона, а песня была про него, про то, откуда синяк под глазом, про то, как он в драке джинсы порвал, про скрипача, про мужика с контрабасом и про то, как везде собирал. На букет любимой девушки, на букет любимой, нужен букет. Разве что-то может быть чудесней, чем когда тебя, любимый, называют в песне? Разве что-то может быть чудесней, чем когда тебя, любимый, называют в песне? Любимой называют в песне. Шел дождь, он пел, шел снег, он пел, шел.